Ты что, всю ночь и весь день там просидел? Без еды и без питья? Ну, без еды я долго могу, было бы питье, а питье было. Конечно, пришлось рацион ввести. 2 глотка в час. Тяжело, но при осаде Махрама вытерпело не такое. Я тебе потом расскажу. Для Мациона пару раз выбирался лошадь проведать. Я ее в соседнем парке к ограде привязал. Нарву ей травки, поговорю с ней, чтобы не скучала. И назад, в сторожку. У нас бесприютную кобылку в 2 счета бы увели. А здешний народ квелый, нерасторопный, не додумались. Вечером моя буланая мне очень даже пригодилась. Как прикатил покойник во 2-й раз, засобирались твои неприятели в поход. Представь картину. Впереди с сущим Бонапартом Амария в карете, на козлах 2 крепких молодца, следом в дрожках покойник, потом в коляске 2 лакеев, а поодаль, под мраком ночи, я на своей буланке, словно Денис Давыдов, только 4 полотенца в темноте туда-сюда ходят. Заехали в какую-то тьму таракань, ну, чисто лиговка. Паршивые домишки, склады, грязь. Покойник залез в карету к Амалии, видно, совет держать. Я лошадку в подворотне привязал, смотрю, что дальше будет. Покойник зашел в дом с какой-то вывеской, пробыл с 30 минут. Тут климат портится стал, в небе канонада, дождь поливает, мокну, но жду. Интересно. Снова появился покойник, шмык, к Амалии в карету. Опять у них стало быть консилиум. А мне за шиворот натекло, и фляга пустеет. Хотел я разогнать всю эту шадью братью, потребовать Амалию к ответу. Но вдруг дверца кареты распахнулась, и я увидел такое, что не приведи создатель. Привидение? Точно. Мерцающее. Мороз по коже. Не сразу сообразил, что это Амалия. Опять интересно стало. Повела она себя странно. Сначала зашла в ту же дверь, потом исчезла в соседней подворотне, потом снова в дверь нырнула. Лакей за ней. Короткое время спустя выводят какой-то мешок на ножках. Это уж я потом сообразил, что они тебя сцапали. А тогда невдомек было. Дальше армия у них поделилась. Амалия с покойником сели в карету, дрожки поехали за ними, а лакей с мешком, то бишь с тобой, покатили в коляске в другую сторону. Ладно, думаю, до мешка мне дела нет. Надо Амалию спасать, в скверную историю она вляпалась. Еду за каретой и дрожками. Копыта тяп-тяп-тяп-тяп. Отъехали не так далеко, стоп. Я спешился, держу буланку за морду, чтобы не заржало. Из кареты вылез покойник, говорит, а ночь тихая, далеко слышно. Нет уж, душенька, я лучше проверю. На сердце что-то неспокойно. Шестер больно, отрок наш. Ну, а понадоблюсь, знаете, где мне сыскать? Я сначала взвился, какая на тебе душенька, стручок поганый, а потом меня осенило. Уж не об разме ли речь? Ну, дальше просто. Кучер с дрожек пересел на козлы кареты. Я поехал за покойником, стоял вон за тем углом, все хотел понять, чем ты ему насолил. Да вы тихо говорили, ни черта не слыхать было. Не думал стрелять. Да и темновато было для хорошего выстрела, но он бы точно тебя убил. Я по его спине видел. У меня, брат, по такие штуки глаз верный. Выстрел-то каков. Скажи, зря Азоров пятаки дырявит. 40 шагов точно в темечко. Да еще освещение учти. Положим, не 40? Как не 40? Да ты посчитай. Ты теперь куда? Как куда? Приведу тебя в человеческий вид. Ты мне объяснишь толком, что за хреновина у вас тут происходит. Позавтракаем, а потом к Амалии поеду. Пристрелю ее, змею к чертовой матери. Или увезу. Ты только скажи, мы с тобой союзники или соперники? Значит так, помогать мне не надо, это раз. Объяснять я тебе ничего не буду, это 2. Амалию пристрелить — дело хорошее. Да только как бы тебя там самого не пристрелили. Это 3. И никакой я тебе не соперник. Меня от нее с души воротит. Это 4. Пожалуй, лучше все-таки пристрелить. Прощай, разум. Бог даст, свидимся.